что прикуривать сигарету на верхней палубе — это все равно, что привлекать внимание блуждающей поблизости немецкой подводной лодки. Они не доверяли огням. Они не доверяли красным крестам. Но больше всего они не доверяли немецким подводным лодкам. Для такого цинизма имелись вполне достаточные основания. Другим госпитальным судам, как им было известно, в отличие от них, менее повезло. Но были ли нападения на них преднамеренными или случайными, никто точно не знал. В северных морях свидетелей, как правило, не оставалось. То ли из-за деликатности, то ли из-за понимания бессмысленности подобных вопросов, члены команды никогда не обращались с ними к тем, кто, по их мнению, проживал просто в райских условиях, к докторам, медсестрам, сиделкам и санитарам. Стеклянная дверь по правому борту открылась, и в ходовую рубку вошел человек с фонариком в руке. «Капитан, это вы?» — спросил Бейтсман. «Кто же еще? Дадут мне когда-нибудь спокойно позавтракать?» «Вот еще несколько ламп. Пойдет?» Капитан Боун был жизнерадостным человеком среднего роста, начинавшим полнеть, хотя еще и довольно крепкого телосложения, с серебристо-белой бородой и глазами-буравчиками. Уже давно миновал тот возраст, когда он мог уйти в отставку, но он никогда не просил отставки и не собирался этого делать, ибо и суда, и команды торгового флота страдали от серьезных потерь. И если новый корабль построить можно было довольно быстро, то не так легко было создать нового капитана, а капитанов уровня Боуна практически не осталось. Три дополнительные лампы давали не больше света, чем обычные свечи. Ну и этого было вполне достаточно, чтобы заметить, как быстро, всего за несколько секунд, которые понадобились капитану, чтобы пройти расстояние от кают-компании до рубки. Его плащ покрылся снегом. Капитан снял свой плащ, в дверях стряхнул с него снег и немедленно закрыл дверь. «У чертова генератора опять перебои!» — произнес Боуэн. Казалось, это его не особо волнует. Никто и никогда не видел капитана расстроенным. А тут еще и кенский экран опять замигал. Ничего удивительного. Впрочем, от него все равно толку мало. Густой снег, ветер 30 узлов и видимость нулевая. В его голосе чувствовалось какое-то удовлетворение, но ни Бейтсман, ни Хадсон, рулевой, не осмеливались спросить, чем это вызвано. Они все трое принадлежали к тем, кто мало доверял Женевской конвенции, и при таких погодных условиях можно было надеяться, что ни самолет, ни корабль, ни подводная лодка не обнаружат их. «С машинным отделением связывались?» «Лично я нет», — с чувством бросил Бейтсман, а Боуэн невольно улыбнулся. Старший механик Петерсон, родом с северо-востока Британии, из района Ньюкасла, очень гордился своим высоким мастерством, отличался весьма взрывчатым характером и относился с нескрываемым отвращением к тем, кто, по его мнению, постоянно совал нос в его дела. «Я сам ему позвоню», — сказал капитан. Боуэн дозвонился до старшего механика и в трубку произнес: «Джон, это вы? Опять нам повезло, да? Что там, катушки полетели, щетки? Или, может быть, предохранители? Всего хватает? Угля, щеток, пробок?» «Ага, значит, аварийное отключение вызвано Ну, хорошо. Надеюсь, на сей раз топлива у нас хватит.